Глава 28. Ну вот и наступило время обещанной прогулки. Жены выпорхнули из дома, словно стайка ярких веселых птичек. Опять получается так, что я еду с Эйнором на его флае отдельно от остальных жен. Эйнор, я хотела спросить. Да. Не знаю, насколько уместен этот вопрос, а впрочем, ты решил всех своих жен раздать? Или мне показалось? «Конечно же, не всех. Ты можешь не рассчитывать от меня отвязаться». «У Клиффорда явно хорошее настроение». «А вот с остальными придется попрощаться. Или ты против?» «Нет, я не против. Но как же коллекция?» – ехидно поинтересовалась я. «Айра, для меня ты лучшая во всех планах. Такой, как ты, больше нет и не будет. Так что зачем мне еще кто-то?» Мне кажется, или Эйнор безбожно мне льстит. Но я ведь не пою, как Канила, и не так красиво, как Нитенси. Про опытную Аниль я вообще молчу. Всех-всех на свете женщин точно не заменю. А этого и не требуется, Айра. Я же уже сказал. В моих глазах ты самый прекрасный, уникальный, очаровательный цветок, рожденный в другом мире. Причем цветок ядовитый, с шипами. Но другого мне не надо. Ты мой любимый и самый дорогой цветок, который я хочу холить и лелеять. Я достаточно полно ответил на твой вопрос. Ну, я бы еще поподробнее узнала насчет любимого цветка, но пока так и быть не буду. А как скоро ты планируешь попрощаться с женами? Как можно скорее. Дракончики быстро растут. Скоро им будет мало подземного бассейна. Нужно будет переселять их в озеро. «Еще и на крыло скоро начнут пытаться вставать», — добавила я. «А это значит, что на свежий воздух они будут выходить все чаще и чаще». «Да, так что в поместье я планирую оставить только самых доверенных людей. И пока не хочу афишировать то, что в мире появились драконы. Мое влияние, конечно, большое, но есть и другие силы. Драконов попытаются изъять для изучения и извлечения иной выгоды. Пока драконы маленькие, нам лучше будет вообще уехать из этого мира в далекий и безлюдный. Естественно, сначала будет экспедиция в твой мир. Но если понадобится кого-то спасти, то перевозить мы будем не сюда для этого, а в тихое укромное место, где дождемся, когда драконы повзрослеют и станут достаточно сильны, чтобы постоять за себя. И только тогда мы сможем сюда вернуться». Планы Эйнора впечатляют своей масштабностью. Драконы поначалу взрослеют быстро, но потом развитие сильно замедляется. Дракон начинает считаться взрослым ближе к своему столетнему юбилею. Удивительно, на какие изменения в собственной жизни готов пойти Клиффорд ради драконов. Здесь у него есть все. Влияние, деньги, положение. И Эйнор готов все это бросить. «Я уже выбрал мир, где мы могли бы жить. Не волнуйся, мы будем там не совсем в одиночестве. Туда мы переселимся, скажем так, небольшой деревней. Мои люди, сотрудники лаборатории, их семьи. Будет вполне комфортно. Место хорошее, не совсем пригодное по своей энергетической составляющей для жизни драконов. Но мы туда не навечно переедем. Айра, если ты не захочешь переезжать в глушь, где нет цивилизации, одно твое слово, и я буду искать другие пути решения проблемы». Эйнор даже флай остановил и хмурится, пристально на меня глядя. Хмыкнула и порывисто обняла супруга. «Я против? Да я в полном восторге. Я очень хочу отсюда уехать. Этот мир, во всяком случае, в нынешнем его состоянии и с его устоями душит». Приехали в городской сад. Может быть, мне только кажется. Но, по-моему, погода в городе перестала быть такой удушливой, как раньше. Но все равно жарко. Издалека посмотрели на дерево. Красиво цветет мелкими белыми цветочками. Оно ими практически все усыпано. Близко не подойти. Местное чудо окружило толпа любопытствующих. Мы с Эйнором и Лойнами прогулялись по саду. Жены хоть и были неподалеку, но все равно старались дать мне и Клиффорду возможность быть словно вдвоем. Мне кажется, в этом саду мы с ним сегодня были самой романтичной парой. Гуляли, держась за руки, болтали, смеялись, не замечая никого и ничего вокруг. Так спокойно было. Впервые за долгое время я ни о чем не беспокоилась и ни про кого не вспоминала, ловя мгновение настоящего. Когда вернулись в поместье, мы с Эйнором навестили старших друзей и питомцев, а после сбежали ото всех, нашли укромный уголок и целовались, как подростки. Кое-как добрались до спальни. Только к середине ночи вспомнила, что пропустила вместе с супругом ужин. Эйнор, конечно, мог бы вызвать прислужника, что принес бы закуски. Но мы решили иначе. Пробрались на кухню и навели там шороху. Поели, а заодно испытали большой кухонный стол на прочность. Почему-то, когда становится хорошо, время летит быстро и незаметно. Постепенно Эйнор пристроил всех своих оставшихся жен. Последней ушла Фелис, и мне показалось, что именно со своей старшей женой Клиффорду было проститься сложнее всего. Наблюдала в окно, как Эйнор прощается с той, с кем прожил дольше всего. Клиффорд что-то говорил, затем целовал Фелис руки, обнял на прощание и лично открыл дверь Флая для нее. Я заметила, как Фелис украдкой вытирала слезы. Сама же я просто сгорала тогда от жгучей ревности. Да, я понимаю, что этих двоих связывает общее прошлое. Фелис дольше всех прожила вместе с Эйнором. Во многом ему помогала. Делила постель. Но от этого не легче. Успокаиваю себя тем, что как бы там ни было, их история закончилась. Ни Эйнор, ни Фелис не желают дальше жить вместе. Хотя, будь у них дети, еще неизвестно, как бы у них сложилась дальнейшая жизнь. Поначалу было непривычно входить в пустую столовую. Никто уже торжественно не объявляет мой номер. Я стала просто Лойной Клиффорд, женой эксцентричного богатого лойра, затворника, что запер меня в своем поместье, не устраивает больше приемов и сам не стремится посещать чужие светские мероприятия. Ходят слухи, что лойр Клиффорд настолько влюбился в свою жену, что не хочет ее никому показывать и боится, что ее соблазнит кто-то другой. Все очень жалеют бедную вынужденную затворницу. Это еще светское общество не видело моего творения. Книги в картинках для местных женщин. Эйнор как-то поймал меня за процессом сотворения шедевра. Вырвал из моих рук листки, все просмотрел и потом долго до слез хохотал. Ну, по мне, так нормальная у меня вышла инструкция для будущих невест перед торгами. И советы хорошие. Одеться похуже и победнее, чтобы сбить себе цену. Иначе ни один молодой бедный красавчик не купит, а только старый толстосум с кучей жен. Ну, там было много и других советов по мелочам. Я, поняв по реакции Эйнора, что произведение мое на революционное не тянет, скорее на юмористическое, хотела все порвать, но супруг отнял и сказал, что позаботится о том, чтобы мою работу напечатали и выпустили в свет». Конечно, без указания, кто конкретно сотворил провокационное произведение. Столовая недолго пустовала. Теперь в ней другие посетители. Мой сильно подросший и осмелевший пес, что ложится под стол и то и дело выпрашивает у всех вкусности, окрепшие и тоже сильно подросшие драконята, которые пользуются тем, что пока проходят в двери, тоже предпочитают быть поближе ко мне и мужу, а потому ходят за нами везде хвостом. Ну и коллеги Клиффорда. Муж теперь может спокойно приглашать мужчин из лаборатории. Я мужского общества не смущаюсь, со всеми знакома и никем, кроме мужа, в романтическом плане не интересуюсь. Часто по выходным вместе с мужем навещаю Лойки. Супруг все больше со своим другом общается, а я с мальчиком. Жаль будет расставаться с Лойки, но экспедиция и последующий переезд в другой мир уже не за горами. Успокаиваю себя тем, что мальчику здесь теперь хорошо. Он учится и занят интересным делом, а наставник стал ему чуть ли не отцом. Отдельной большой радостью и счастьем для меня стало переселение мальчишек в их новый большой дом. Лойки сам собрал однажды всех ребят на окраине города, где мы встретились с мальчишками. Встреча была бурной. Ребята радовались, что мы наконец вновь встретились. Предложила мальчишкам прогуляться до дома нашей мечты и еще раз на него взглянуть. Ребята тогда потемнели лицами. До них уже дошла новость, что старый дом выкупили, но прогуляться согласились, умалчивая от меня правду, чтобы тоже не расстроить. И только Лойки с трудом прятал улыбку. Ребята совсем расстроились, когда мы подошли к новенькому, высокому, монументальному забору с широкими воротами. Но когда эти ворота открылись, и я спокойно зашагала вместе с Лойки внутрь двора, приглашающе махнув мальчишкам, очень удивились. Сколько было слез, воплей и вообще эмоций, когда мальчишки поняли, кому на самом деле принадлежит дом. Все, теперь у моих ребят есть свой дом, надежная крепость, а еще они есть друг у друга, и это главное. Я верю в этих мальчишек. Они очень хорошие. Жизнь в канализации их не сломила и не озлобила, а только сделала сильнее. Я очень надеюсь, что у ребят все будет замечательно. Настал очень важный день. Конечно, времени прошло уже немало, но в экспедиции есть смысл. Хотя 3 месяца жизни в поместье Клиффорд, когда мы с мужем остались без других Лойн, дали мне столько приятных и светлых мгновений, что улетать отсюда уже и не хочется, во всяком случае надолго. Мне понравилось жить в этом закрытом маленьком благополучном мирке вместе с мужем, драконами и питомцами. Мой союз с Эйнором неожиданно действительно стал союзом 2 равных людей. После первой нашей встречи с Эйнором тогда у банка, я ведь думала, что этот человек последний, с кем я могла бы быть. После торгов, где меня купил Клиффорд, я вообще считала, что моя жизнь кончена, но готова была бороться за себя до конца. Но вот что удивительно, бороться толком и не пришлось. Видимо, все дело в том, что умные люди всегда найдут способ договориться. Было бы желание, и хорошие отношения тоже решают многое. Возле дома парят 2 огромных серебристых флая. В путь экспедиция отправится на них. Мы вылетаем уже через час. Присела возле клумбы, сорвала цветок и с наслаждением вдохнула его запах. Из дома вышел Эйнар и сразу подошел ко мне. «В принципе, все готово. Осталось только проверить работу систем флая и можем отправляться». «Хорошо», — кивнула я. «Вот грустно мне. Привыкла к поместью». Эйнар забрал у меня из рук цветок. Возле поместья теперь очень пышный цветник всего из 1 вида растений. «Я взял семена Эуры и высажу его и у нашего нового дома, обещаю. А в этот мы еще когда-нибудь вернемся». «Знаю. Уверена, так и будет. Просто не люблю переезды. Последний мой переезд особенно не задался». Эйнар все хотела спросить, но забывала. «Да». «Чем же так ядовита Эура и при каких условиях цветок выделяет яд?» «Яд Эуры особенный. В родном мире этого цветка живые существа, вдохнувшие аромат Эуры в определенную фазу ее цветения, могли запросто потерять разум. Запах цветка настолько пленял и завораживал, что его аромат хотелось вдыхать и вдыхать. А надышавшись, тот, кто нюхал сей пленительный цветок, получал опасные симптомы. Головокружение, галлюцинации. Если человек или животное очень долго вдыхало этот аромат, то нередко наступало безумие, увы, не поддающееся лечению». «Надо же, действительно опасный цветок. А почему тогда ты высадил его перед домом и вообще со мной сравниваешь?» — возмутилась я. Эйнар весело усмехается. «На клумбе не та Эура, что изначально была в ее родном мире, а ее гибрид, скрещенный с местным растением. Свою ядовитость эта Эура практически потеряла, но все равно продолжает ее олицетворять. Однажды я встретил и почувствовал тебя, Айра. Свой иномирный, опасный и бесконечно прекрасный цветок. И уже тогда потерял покой. Я хочу постоянно чувствовать тебя, Айра. Вдыхать твой аромат. Ощущать кожей, сходить с ума рядом с тобой. Я давно тобой отравлен и безумен». Эйнар сделал шаг, сокращая между нами расстояние, крепко обнял и поцеловал так, что у меня ноги подкосились. «Вот так живешь, и вдруг выясняется, что ты чей-то ядовитый цветок, отравивший этому человеку жизнь». Время, проведенное на флае, прошло не впустую для нас с мужем. Я поняла, что важно не место, а люди, что тебя окружают, поскольку что в поместье, что на флае, рядом с Клиффордом мне было удивительно хорошо. Кажется, я влюбилась в собственного мужа. Но пока ему об этом не скажу. Не готова. Лоэр, мы прибыли к последнему переходу, объявил капитан Флая. Вся команда предельно собрана. Два Флая несколько переходов назад разделились. Один отправился подготавливать прибытие первых переселенцев в Новый мир, а Флай, на котором путешествуем мы с Клиффордом, прибыл к цели экспедиции. Отлично. Легиор, открывай проход, только осторожно. Если почувствуешь малейшую опасность, все закрывай. Чернильный дракон, лежащий у ног мужа, важно кивнул. Лоэр, проход открыт. Берем пробы воздуха. Нужно немного подождать. Воздух пригоден. Температура сильно понижена, но для систем Флая проблем не будет. Залетаем. Принял решение Эйнар. Крепко сжала руку мужа. Вот, уже надежда точно есть. Если воздух пригоден для дыхания, уже есть шанс, что кому-то удалось все это время здесь выживать. Мы оказались в моем мире. Координаты мне знакомы, мы не раз пользовались этим переходом с моим драконом для путешествий. Флай влетел в ледяную пустыню. Вокруг, насколько хватает глаз, только белая пустошь. А раньше здесь были холмы, леса, небольшой городок. Или все теперь сравнялось с землей, либо снега столько, что не видны крыши домов. В любом случае, жизни здесь нет. Опустила голову, пряча слезы. Мне на плечо легла рука Эйнара. «Еще не все потеряно. Летим к твоему дому. Это далеко отсюда?» К счастью, достаточно далеко. Назвала координаты, и Флай бесшумно полетел над белой пустошью. Проходит один час, другой. Напряженно всматриваюсь в ледяные просторы, надеясь узреть хоть что-то, кроме снега. Никогда бы не подумала, что эта белая тишина может так пугать. «Айра, если там, где твой дом, ничего нет, обогнем планету один раз и улетим. Иначе нам не хватит топлива долететь до населенного мира», — тихо предупредил Эйнар. Вообще, в капитанской рубке очень тихо. Капитан с помощниками тоже подавлены открывшимся зрелищем. Я все понимаю. Показались заснеженные горы. Хотя ну как горы? Только их часть, острые хищные пики, не впечатляющие своей высотой. Только теперь я поняла весь масштаб бедствия. Снежный покров укрыл землю не на 2-3 человеческих роста, а гораздо больше. И если даже горы практически погребены под снегом, то это очень страшно. И выжить тут было нереально. А ведь совсем скоро мой дом. Постепенно горные пики становятся все выше, а Флай опускается все ниже. «Здесь не пролететь. Горная гряда сплошная. Необходимо подняться над ней», — сообщил капитан Эйнару. «Поднимайтесь», — кивнул в ответ муж. За горной грядой неожиданно снега почти нет. Мы спускаемся все ниже и ниже в горную долину. Сердце бешено бьется от безумной надежды. Мой родной город располагался в этой местности, надежно укрытый со всех сторон горами. Леквистео. Святые места. Эти горы – колыбель для сотен драконьих кладок. Возможно, тут еще теплится где-то человеческая жизнь, ведь есть же люди, что не так сильно были связаны с драконами. Кого я обманываю? Мы все в этом мире были крепко связаны нашими жизнями и душами с драконами. Лоэр, бортовые датчики показывают, что стало теплее. И действительно. Чем дальше мы продвигаемся вглубь гор, тем меньше становится снега. «Смотрите, дерево!» — радостно закричала я, заметив корявое невысокое горное растение. «О, а вот и трава!» — указала на небольшую зеленую проплешину. Признаков жизни постепенно замечаю все больше и больше. Медленно двигаясь вперед, Флай спугнул стаю птиц. А еще позже заметила диких горных коз, пасущихся на склоне. Я уже узнаю местность. Скоро прибуду в родные места. Что же, даже если увижу только пустые заброшенные дома, это лучше, чем белая пустыня. Флай летит по широкому проходу между гор. Клиффорд давно и крепко меня обнимает, тем самым выражая поддержку. Дракончики и пес свернулись у ног. Появляются первые домики. На удивление, в долине очень зелено, словно и нет там за горами мертвой снежной пустыни. Напряженно рассматриваю дома и... Из домов выбегают люди. Машут и указывают руками на наш флай. Команда ликует. Да, экспедиция уже точно удалась. «Сейчас останавливаться не будем. Долетим до самого города», — приказал Эйнар. «Если там ничего нет, вернемся сюда». «Разумно. Ведь как бы не хотелось остановить флай и расспросить жителей, надо сначала все до конца осмотреть и понять общую обстановку на этом затерянном островке жизни». Капитан сообщает, что за неспешно летящим низко над землей флаем бегут люди. Много людей. В городе Ликвистео мы навели изрядного шороха. Мое сердце радостно бьется. Мой родной город почти не изменился, только еще больше теперь утопает в зелени. Ликвистео живой. По его улочкам все еще ходят люди и немало. Указала капитану, куда лучше сесть, на площадку недалеко от родительского дома. Хочу сразу узнать, живы ли родители. «Капитан, как только наша экспедиционная группа выйдет, блокируйте все входы в флай. Людей слишком много набежало, неизвестно, какая сейчас здесь обстановка, так что лучше перестраховаться. Наблюдайте. Если что-то пойдет не так, начинайте эвакуацию. Я постараюсь с вами связаться. Если увидите, что дело совсем плохо, организуйте огневую защиту», — строго произнес Клиффорд. «Эйнар, у нас цивилизованные люди», — фыркнула я. «Кто знает, в кого превратились цивилизованные люди в экстремальных условиях», — философски по-доброму заметил муж. «Мама! Папа!» — вскрикнула, заметила выбившихся из толпы двух родных мне людей. «Живы!»